Но думать о Павле Ивановиче было неинтересно, он слишком мало значил в Настиной жизни. Гораздо больше ее беспокоило здоровье жены брата. Первому ребенку, маленькому Сашеньке, не было еще и года, он родился в начале июня. Настя с самого начала не была уверена, что Даша поступает правильно, собираясь рожать второго ребенка с таким маленьким интервалом. Но ей очень хотелось девочку, и Саня был так счастлив. Бедная Дашунька, будет жаль, если ребенка не удастся сохранить. Хотя, с другой стороны, какие ее годы? 20 лет. Еще успеет родить с десяток, было бы желание. Главное, чтобы сейчас не случилось ничего серьезного, влияющего на способность к зачатию и вынашиванию плода в будущем. Значит, Лешка где-то в больнице рядом с Сашей. Что ж, это правильно. Лешка человек уравновешенный, хладнокровный, иногда даже чересчур, но в данном случае это как раз то, что нужно, чтобы сдерживать паникующего Сашу. И врачи экстра-класса среди его знакомых действительно есть. Он когда-то работал на полставки в НИИ медтехники, разрабатывал программы компьютерной диагностики и с тех пор оброс обширными знакомствами в медицинских кругах. Привез, наверное, какое-нибудь светило. Настя представила себе, как позвонил Саша и срывающимся от страха голосом заорал, что у Даши кровотечение, и он не знает, что делать, Дашка умирает. Саша Каменский обладал удивительной способностью мгновенно начинать видеть все в черном свете и считать, что все кончено, и поправить уже ничего нельзя. Причем, что характерно, его бизнеса это почему-то совершенно не касалось и проявлялось только тогда, когда речь шла о Даше. Наверное, он ее любил до умопомрачения и совершенно терял рассудок, когда с ней что-нибудь случалось. Конечно, Леша тут же сорвался и поехал приводить Саню в чувство и брать дело в свои руки. Какие уж тут записки. Внезапно Настя снова включила свет и потянулась к телефону. Номер Соловьева она успела набрать, прежде чем ответила сама себе на вопрос, зачем она это делает. «Я тебя разбудила?» Виновато спросила она, услышав в трубке его мягкий голос. «Нет, я поздно ложусь. Как твои дела?» «Спасибо, хорошо. Ты звонишь, чтобы спросить об этом?» «Честно говоря, я сама не знаю, зачем звоню. Но, по всей видимости, мне этого очень захотелось. Иначе я бы этого не сделала». «Логично», — усмехнулся Владимир Александрович. «Даже в таком тонком и эмоциональном вопросе ты пытаешься оперировать логикой. А как твои дела?» «Тоже нормально, как обычно. Ты дома?» «Конечно, где же я еще могу быть в такое время?» «А как же муж? Не боишься, что он услышит, как ты со мной разговариваешь?» «Не боюсь. Если бы боялась, не звонила бы». «Тоже логично», — согласился он. «В любом случае, я рад, что ты позвонила». «Правда?» «Правда». В его голосе она снова услышала те интонации, от которых когда-то начинала кружиться голова. «Человек быстро привыкает к хорошему», — продолжал Соловьев. «Позавчера ты мне позвонила, вчера приехала, и сегодня у меня уже появилось чувство, что мне чего-то не хватает. А вот ты сейчас позвонила, и я понял, чего именно. Я уже соскучился по тебе». «Я тоже», — улыбнулась она. «Я завтра приеду, если у тебя нет других планов». «В котором часу?» «Около 8. Договорились?» «Я буду ждать». «Целую тебя», — мягко сказала она. — Спокойной ночи. — Вот так, Соловьев, ты уже по мне скучаешь. С чего бы это? — Я-то ладно, про меня речь не идет. Я всегда неровно к тебе дышала, но ты... Ты же меня за человека не держал. Я для тебя была всего-навсего взрывоопасной маминой дочкой, которая может причинить кучу неприятностей, если обращаться с ней неаккуратно. Приборчик такой. Тогда, 12 лет назад, ты страшно испугался, что, оттолкнув меня, навлечешь на себя гнев научного руководителя, а близость со мной может неизбежно привести к обсуждению вопроса о твоем разводе и женитьбе на мне. Ты меня не любил и жениться на мне не хотел, но тебе и в голову прийти не могло, что о нашем романе моя мама никогда не узнает. Ты был уверен, что я все ей рассказываю. А у меня такой привычки никогда не было. есть мама, узнала об этом много лет спустя и, надо сказать, ужасно удивилась. Короче, испугавшись моей мамы, ты начал со мной спать и, испугавшись ее же, впоследствии меня бросил. А сейчас наши отношения тебе ничем не угрожают. Ты не женат, зато я замужем, поэтому ты прочно застрахован от матримониальных поползновений с моей стороны. А если такое и случится, то твоя болезнь — лучшая защита. Никто и ни при каких условиях не сможет заставить тебя жениться на ком бы то ни было. Поэтому теперь можно и пофлиртовать. Сейчас жизнь у тебя скучная, одинокая, и хоть ты и бодришься, делаешь вид, что никто тебе не нужен, но на самом-то деле это не так. Ты всегда был душой компании. Ты постоянно был в центре внимания, а за каких-то 2 года нельзя полностью измениться, отойти от годами сформированных привычек и стереотипов. Тебе нужен рядом человек, который бы тебя любил. При этом твои чувства никакого значения не имеют. Можно и обмануть ради такого случая. Ты говоришь, что скучаешь по мне? Возможно. Завтра ты начнешь делать вид, что увлекся мной. И вот это уже будет неправдой. Ты будешь притворяться, чтобы я продолжала приезжать, чтобы ты по-прежнему чувствовал мою влюбленность, ощущал ее, дышал ею. Эмоциональный вампир. Господи, как сильно я тебя любила!